подводя итоги. Итак, что я знаю о тебе теперь? О тебе настоящем, непридуманном и недодуманном. 2 года спустя. Может, разбить страницу на 2 колонки и расставить плюсики? В чем прогнозы оправдались, а в чем нет? Глупо. Я не помню прогнозов. Были только ощущения, эмоции, интуиции. Твоя семья очень похожа на мою. Ты рос, когда рушилась наша страна, а родителям, вероятно, было не до тебя. Они в панике учились жить на руинах. Так предположила моя мама. Она считает, что во многом поэтому они упустили веру. Но больше из-за меня, конечно. Со мной пришлось нелегко. Еще переехали в новый район, а сестра вместо бабушкиного присмотра оказалась предоставленной сама себе. Район этот раз в 10 многолюднее нашего прошлого места жительства. А она такая красавица. Из твоего дневника я узнала, что в доме, где я была, ты живешь 12 лет. Остается загадкой твое место пребывания с 99 по 2002. Возможно, в Москве, раз ты там получал второе высшее и работал. Когда ты в первый раз женился, не знаю. Ты мне об этом не рассказывал, но, судя по дневникам, раньше 2005-го, может быть, в студенческие годы или сразу после первого вуза. Анечку, которая теперь в Штатах, ты, на мой взгляд, не любил, а просто с ума по ней сходил. Она так тебе сверлила мозг, что читать противно. А ты пишешь, что готов ползти к ней на коленях, размазывая по морде сопли. Она в Англии, Норвегии, Франции, США. И драконит тебя, как она крута, она смогла, а ты фуфло и ничего не добился. А что ты мне можешь предложить, если я за тебя выйду? Как приедет на пару дней, все разговоры о загранице. Ну, конечно, там рай, ну, конечно, здесь ад. Любит фотографироваться, тряпки, деньги. Пишет с ошибками, говорит, что ты мелкий и некрасивый, а девушкам нравишься только потому, что мужиков стало мало. Вышла замуж за иностранца, но под другим ником сидела на твоей странице. Значит, таких девок любит. В таком случае лучше быть одной до конца жизни. Пока с этой Аней никак не мог расстаться, закадрил пару-тройку девок, утешался. С Асей в то время познакомился, а ей вообще 16 было. Какие-то Морвин и Сара ошиваются по дневнику. На Анечку обижусь, пойду поулыбаюсь, потом... Нет, все не то. Как Лев Толстой. Проснулся, посмотрел. Нет, не она. Ну и девки жгут. Одна с мужем разводилась. Буду у вас проездом, приютишь? Даша через год после расставания. Я тебя не оценила. Заеду в гости. Кого там завоевывать? Сами в койку падают. Все, ненавижу. Байкеров, бобров, шил в жопе, сопляжуев и самодовольных закомплексованных кобелей. Видела в твоем дневнике пост? Вот такая женская красота выносит мне мозг. И фотография рыжей Юты перед микрофоном. Глаза закрыты, вид очень милый и трогательный. Пожалуй, ты не врал, когда говорил, что я тебе нравлюсь. Мне с тобой комфортно. Относительно характера и общения. Однако, если ты любишь женщину, которая утешала тебя в отсутствии Аси, и после ее ухода из твоей жизни, образ этой красавицы, вероятно, остается в разряде идеально недосягаемых. Даша, похоже, вполне земная и не обремененная моральными принципами. Зато с ней не скучно. Поколение семидесятников маниакально гоняется за весельем, что ведет их к унынию и пустоте, но это старо как мир, и верующему человеку ясно. Дай вам Бог, чего хотите, но вряд ли убежишь от того, чего хочет он. Ведь он в тебя верит, если ты существуешь. И не мне решать, какими путями ты придешь к нему. В какой-то момент после узнавания очередной гадости мне расхотелось за тебя молиться, но надолго меня не хватает. Очень точно сказала Алена о Тимуре. Все равно он мне нравится. Просто и ясно. Хоть и назвал ее толстой, и на письма не отвечает по 3 дня. Может, затем все и нужно? Ты мне, школа молитвы, да взгляд в свою душу. Я тебе, напоминание о другой жизни. По лицу видно. Временные удовольствия тебе радости не принесли. Поверь, церковный хор не самое интересное в жизни. До сих пор больно царапает мне душу. Понимаю, тебе было гадко, и ведаю о паскудном желании большинства людей в такие моменты отыграться на ком-то еще, вовлечь их в свою боль, чтобы не так обидно было. Несмотря на то, что позже я нашла кучу достойных и остроумных ответов, я не жалею, что сразу не ответила в том же тоне. Вот уж чего не надо, бросать ножи в любимого человека, каким бы он ни был, тем же салом. Влюбилась-то я, значит, нашла в кого, и получила свое. Если сразу Бог не дал достойных слов, значит, позже их даст тебе дьявол. Так что не маши кулаками. Что ж, живи, как тебе нравится, если сможешь. Хотя я сомневаюсь. Да будет вам известно, что сама жизнь существует ради церкви. Весь мир для малого стада, для народа Божия, то есть для христиан. Без нас, даже таких плохих и грешных, не было бы и вас. У меня есть учитель, а жизнь бывает разной. Не знаю, долго ли, коротко ли будешь ты еще ссориться с женой навсегда, или уже на новогодние праздники совершишь паломничество в Беларусь, приложишься к сиськам, и будет тебе счастье. Долго ли продлится твой роман с 20-летней девочкой, похоже влюбленной в тебя, как и положено влюбляться в таком возрасте? Меня это не должно волновать, но мне ее уже жаль. Как писал епископ Лука, сколько развратных мужчин губит чистых невинных девушек. Впрочем, нынешние малолетки не чета нам в их возрасте. Вспомнить хотя бы ту рыжую Олю, которой ты, обнимая меня, во всеуслышание заявлял, что если бы она не была девушкой напарника, ты бы ее закадрил и отбил. А она, в свою очередь, разобидевшись на Женю, восклицала, что с этим пьяным телом ей предстоит спать. Все же я, подобно Танюхе в той истории с Марком, радуюсь, хотя слово громкое, что если ты и разведешься окончательно, не я буду причиной. Романика – это роман о несостоявшемся романе с романом. Это крики души, которые никто не услышит, и слава Богу. Поток сознания, куски из жизни, реальный и воображаемый. Человек может и не быть рядом, но им можно жить, как не живешь тем, кто всегда под боком. У меня так зачастую. Ничего по сути не было, просто постепенно появлялось новое «я», доселе неведомое, даже непредполагаемое, невозможное. Пока впечатления двойственны. С внешней стороны я довольна результатом. С внутренней и духовной – нет. Но все надо пережить. Надо вернуться, сохранить лучшее, что имела, и обогатиться приобретенным опытом преодоленных искушений. Тогда, быть может, когда-нибудь, появится в жизни кто-то самый важный и настоящий. Если будет на то воля Божия, этого не избежать. Мне теперь ясно, что я этого хочу, но пока не готова, пока не замечу. Поскольку это роман жизни, мне в какой-то момент хотелось закончить его появлением этого кого-то, как награда за пережитое и преодоленное. Это было бы по-книжному, классически, ожидаемо и правильно, как кварта всегда разрешается в квинту, а квинта тянется к тонике. Но в жизни автор не я. Это рояль Бога, как сказал Новиченко в фильме «Легенда о пианисте». Можно, конечно, подождать еще, сколько потребуется, заморозить этот опус на неопределенный срок, или, если вдруг желаемого конца не получится, почить в бозе и оставить роман под грифом «не завершено». Но не хочется. Страницы надо переворачивать, открывая чистые для новых записей. Я и так слишком много жила прошлым, слишком сильно прижимала к груди воспоминания. Они начали жечь сердце и чуть не впала в другую крайность. Жить бездумной жизнью сейчас, хоть трава не расти. Господь все это время держал меня то за рукав, то за шиворот, не давая оступиться. Неизвестно, чем бы вообще закончилось это второе свидание. А что, если написать аннотацию? Попробовала первый и последний раз в школе. Так и не поняла. Это краткое содержание или завлекалочка? Она – прекрасная принцесса образца 21 века. Он – не принц и даже не король, а всего лишь граф. Она сидит в неприступной башне своих страхов и предубеждений, но он устал от рыцарства. Не дождавшись спасения, она решается на побег. На пути к свободе ее ждет огнедышащий дракон плотской страсти и коварный грифон страха одиночества, да еще граф из вредности расставляет ловушки. Только пройдя все испытания, принцесса удостоится венца королевы или мученицы. А граф вместо белых рис придется довольствоваться ролью бумажного стаканчика, но он об этом все равно не узнает. О как! Разумеется, официально звучало бы иначе. Я верю, он где-то рядом, но отчетливо понимаю, что пока мне бесполезно его являть. Я еще болезна. С собой бы отношения наладить, как сказала Аленка. Вот когда не останется даже обид, когда я пойму, за что благодарить тебя и зачем ты был в моей жизни, когда я смогу с легким сердцем отпустить и с теплотой вспомнить, может быть, тогда... Танюха выдала две сакраментальные фразы, навестив меня в холостяцкой хибаре. Одну я уже приводила. Вот вторая. Вот вторая. Главное, не оставайся слишком долго в прошлом. Жизнь продолжается. Переворачивая страницу, я обнаруживаю пустоту следующей. Там ничего нет. Но я же графоман. Значит, все, что мне нужно, чистый лист.